Современник высадки Папаницы на Северный полюс, спасение Челюскина, перелет Очкалова в Америку, он гордился достижениями страны как собственными и готов был вцепиться в каждого, кто сомневался в грядущих победах нового строя. В то же время, хорошо зная советскую военную верхушку, о многих военачальниках он был невысокого мнения. Особенно раздражал его Георгий Константинович Жуков, вместе с которым он в 30-е годы воевал на Халхин-Голе. Он винил Жукова, начальника генерального штаба, в первые месяцы войны в провалах нашей армии. Не знаю, за такие ли разговоры он был осужден, но где бы ни заходила об этом речь, он высказывал свои взгляды открыто и резко. Симпатичен был и Мамедов, крупный партийный работник из Азербайджана. За что он был репрессирован, мне тоже неизвестно. Никогда об этом не спрашивал. Но знаю, что он пришел на Колыму с этапом, сформированным на той же Владивостокской пересылке 3.10, откуда начинался и мой колымский путь. Он попал сюда раньше. Я слышал, одно время Мамедов работал в Москве и был знаком со Сталиным. «Это добрый, милый человек. Я представить не мог, что с его природной незлобивостью можно достичь высоких постов в сфере, часто привлекавшей людей совершенно иного, чем у него склада. Может быть, мне повезло, но почти все политические, с кем я встречался в лагерях, были люди в высшей степени порядочные, убежденные в правоте дела, которому служили, уверенные в безусловной победе мировой революции. В лагере Мамедов постоянно болел. Его полное лицо и тело были рыхлыми, словно наполненными водой. Ему требовался пенициллин, а взять было неоткуда. Мне очень хотелось ему помочь. К тому времени я познакомился с работавшей в спецчасти Заплага Машей Пищальской, женой летчика. Маша была единственным в моем сусуманском кругу человеком, который в то время мог доставать практически все. Мы с ней познакомились в лагерной больнице, куда меня привозили избитого, иногда полуживого. Она знала мой формуляр, была наслышана о моих подвигах и не скрывала своего ко мне любопытства. Она-то и передала мне горсть таблеток пенициллина, не спрашивая, зачем она мне. Маша была из тех редких женщин, которые не задают лишних вопросов. На этих таблетках еще долго держался Мамедов. Пичугин, Яськов и Мамедов дружили между собой. Все трое часто собирались в каморке у Яськова, куда я тоже иногда заходил. Там, рядом с кроватью, стоял верстак, на котором из консервных банок Яськов делал миски для лагерной столовой. Сусуман трудно было удивить красивыми, умными, свободными женщинами. В райцентре часто оставались молодые члены семьи контрреволюционера, жены, дочери, сестры или женщины, арестованные совсем юными, за связь с немецкими офицерами на оккупированной территории. Выйдя из лагерей, многие предпочитали не испытывать судьбу еще раз, тем более с клеймом «Зэчки», а доживать дни здесь, найдя работу на месте. Больше шансов устроиться было у приятных собой и энергичных, к тому же умеющих свои достоинства подавать. В лагерях знали имена женщин, которые были на виду, слыли возлюбленными генералов Дальстроя, что давало им возможность влиять, если не на принятие решений, то хотя бы отчасти на судьбы людей, попадавших в поле их зрения. Одно из них, в какой-то мере причастное к моей лагерной жизни, оказалась Инна Борисовна Дементьева. Трудно было встретить женщину, более эрудированную, чем она. К ней тянулись даже те, кто побаивался ее энциклопедических знаний и проницательного ума. Инна Борисовна когда-то работала референтом Ивана Федоровича Никишова, тогда начальника Дальстроя. Была арестована, осуждена и руководила агитбригадой за плага. После освобождения ее восстановили в партии. В Магадане она возглавляла драматический театр, Центральный дом профсоюзов. Второй раз вышла замуж за отсидевшего в лагере пианиста Здановича. В свое время этот музыкант был аккомпаниатором Вадима Козина. «Я никогда не слышал, чтобы она кого-то обидела, но тех, кому она как могла помогала, встречал немало. Не знаю, кто в зооплаге рассказал Инне Борисовне обо мне. Я сидел на широком в одной из сваренных из стального листа тесных камер, внутри которых в холодные дни стенки и потолок посверкивают изморозью. На эту спецтерриторию для особо опасных, постоянно нарушающих режим, даже муха не пролетит. 14-го вдруг в зону, расположенную рядом с нашей, попадает Инна Борисовна, руководитель агитбригады, и уговаривает начальника режима передать Туманову, лично ей незнакомому, пачку папирос и 2 куска земляничного мыла. Почему? За что? С какой целью? Ответа не знаю до сих пор. Человеку, который может каждый день мыться, да еще пахучим туалетным мылом, невозможно понять огромную радость, какую испытывает лагерник, не имеющий постельного белья, не снимающий одежды, когда ему дают возможность помыться. Господи, какое же это счастье! Мне вспомнилось, как в мореходном училище наряд курсантов посылали на кухню чистить котлы после вычерпнутой до донышка рисовой каши. На стенках оставались пригоревшие корки. Дежурные по кухне их соскребали и ведрами таскали своим товарищам, которые с нетерпением ждали этого угощения. А в тюрьме, вспоминая испытанное на кухне мореходки блаженство, я думал, неужели есть люди, которые едят хлеб и кашу, и эти поджаристые, хрустящие на зубах рисовые корки сколько хотят. Тот, кто не знает, что такое недоедание –